хотелось думать о Гамиде, а присутствие Сфорца вытесняло все остальные мысли. Несмотря на испытываемый ужас, сожаление и безмерное страдание, она радовалась тому, что он рядом. Она ждала его пробуждения, чтобы подойти и молить о прощении, но между ними ничего не было сказано, и такая попытка казалась ей теперь невозможной. Голос Сфорца, его охлаждение к ней, вдруг сделали его чуждым и далеким, как будто глубокая пропасть разверзлась между ними. Холодное отчаяние заполнило душу Каро, когда она вернулась в палатку. «Можно зажечь свет?» — спросила она тихо. «Или вы думаете, что это небезопасно?» «Небезопасно?» — повторил Сфорца и коротко рассмеялся. «Вы и я затеряны в пустыне», — продолжал он устало. «Нам нет спасения, и не существует опасности. Мы не можем надеяться на возвращение, а если даже нас и найдут здесь, то это могут быть только враги», — Каро сухо заметила. «Вы рисуете наше будущее в мрачных тонах?» Маркиз жалел, что говорил так резко, но он нервничал и не мог иначе. Невозможно было сказать ей, что единственное спасение для них — скорая смерть. Он чувствовал, что задыхается при мысли о горькой иронии судьбы, сыгравшей с ними такую злую шутку. С усилием, стараясь казаться спокойным, Сфорца сказал: «Жалею, что напугал вас слишком безрадостной картиной. Как вы думаете, не приготовить ли нам что-нибудь поесть, чтобы подкрепиться?» Они занялись приготовлением ужина, вскипятили воду, почистили финики и испекли несколько лепешек из имевшейся у них муки. Во время этого занятия оба почувствовали некоторое облегчение. Они поели, сидя рядом на матраце и при помощи пальцев. Потом Каро взглянула на свои ручные часы, которые никогда не снимала. 12 часов. Оба молчали, не зная, что сказать. Наконец Сфорца заметил: «Попытаюсь развесить несколько пледов, чтобы устроить себе отдельное помещение». Он тотчас встал и взял 2 самых больших пледа, лежавших в углу палатки. Закрепив их шпильками для волос, взятыми у Каро, он развесил пледы перед палаткой. «Я лягу здесь и буду спать под ними», — решил маркиз. Он остановился у входа в палатку. Огонь догорал, и становилось темно. Сфорца и Каро видели лишь смутно белеющие в темноте лица друг друга. «Вы не боитесь?» — он старался говорить очень спокойно. «Конечно, нет». «Спокойной ночи!» Что-то в его голосе, странное и необъяснимое, взволновало Каро. «Как я могла? Как могла полюбить человека, который так безразличен ко мне?» — думала она, когда Сфорца исчез, оставив ее одну. «Эта ночь, это одиночество пугает меня. Нельзя думать о моих чувствах к нему. Так можно сойти с ума. Я не могу оставаться здесь, с Джованни, целые дни и недели». Девушка не могла заснуть. Услыхав в темноте легкое движение, она села с сильным сердцебиением, поняв, что это он повернулся на своем жестком ложе. Потом бессознательно прислушивалась, ловя каждый звук, испытывая жуткое волнение, от которого замирало ее сердце. «Что же мне делать? Что делать? Я безумно его люблю!» Она закрыла лицо руками, стыдясь самой себя, своего чувства. Как можно после такой трагедии жить рядом с человеком, которого она безумно любила и который столько страдал из-за нее? Вчера по ее вине были убиты 2. Сегодня она думала о любви, жила силой своего чувства. Каро спрятала лицо в подушке, стараясь заглушить рыдания. Сон не шел к ней. Даже укрывшись грубым одеялом, она не могла согреться и дрожала от холода. После полного отупения последних часов и сравнительного покоя глубокого сна девушка не могла найти забвения. Она прислушивалась к каждому звуку, к шороху тамариндов, к шелесту песка, гонимого ветром, к собственному неровному дыханию, и снова вздрагивала. Ночной ветер усиливался. Ей казалось, что его холодное дыхание коснулось ее лица —